не предполагался ни Тасией, ни даже Михаилом. Они вместе ездили на первое чтение «Белой гвардии». Куда-то далеко ехали на извозчике. И даже у кого мы были, не знаю. Там писатели собирались, я знала только Слезкина. А на втором чтении я уже не была. Мы уже разошлись, и он поехал с Белозерской. Ну, а пока он писал, я тоже пробовала как-то заработать денег. Шляпки училась шить. Зина меня уговорила к армянке одной ходить учиться. Но это пришлось бросить. Одна же комната. Он то лежит, то пишет. Никто не может прийти. До самого развода жизнь ее подчинена интересам мужа. Она привечает его друзей, хотя Алексей Толстой, безмерно уважаемый Булгаковым, говорил ему: «Жен менять надо, батенька, жен менять надо». «Чтобы быть писателем, надо три раза жениться», — говорил. А Олешу Татьяна Николаевна не любила, потому что однажды он нехорошо говорил о ком-то цинично. Удивительна прозорливость молодой женщины. Позднее Олеша предаст бывшего друга, написав на пьесу «Дни Турбиных» «Ругию», как назвал его рецензию Булгаков. Новый 1924 год Тася встречает без Михаила у друзей Саянских и Поповых. А Саянский прекрасно карикатуры рисовал. У меня был его рисунок, мы с Булгаковым и Саянский с женой. Замечательно было сделано. Михаил в пижаме, как всегда, дома. Неаккуратный такой, брюки приспущены, клок волос висит. И вот мы на Новый год гадали, воск топили и в мисочку такую выливали. Мне ничего не вышло, пустышка. А ему все кольца выходили. Я даже расстроилась, пришла домой, плакала. Говорю: «Вот увидишь, мы разойдемся». А он: «Ну что ты в эту ерунду веришь?» А он тогда уже за этой Белозерской бегал. Она была замужем за Василевским и разошлась. И вот Михаил: «У нас большая комната, нельзя ли ей у нас переночевать?» «Нет», — говорю, — «нельзя». Он все жалел ее. «У нее сейчас такое положение, хоть травись». Он не обманывал Тасю. Любовь Евгеньевна прибыла из Берлина в Москву вслед за своим мужем, известным до революции в России писателем и публицистом Ильей Марковичем Василевским, печатавшимся под псевдонимом «Небуква». Их, писателей, приехало трое: Алексей Толстой, Александр Владимирович Бобрищев-Пушкин и Василевский. Они вместе с профессором, юристом-международником Ключниковым, кстати, бывшим министром иностранных дел в правительстве Колчака, входили в литературную группу сменовеховцев. Но в отличие от милостивого расположения к Алексею Толстому, отношение властей к трем последним было угрожающим. Любовь Евгеньевна сразу почувствовала это, особенно после прочитанной мужем лекции «Наши за границей». Его почти не печатали. Некоторые коллеги даже сторонились его. В 1938 году эта троица была расстреляна. Из так называемых «возвращенцев» благоденствовал лишь Алексей Толстой. Булгаков писал Слезкину: «Трудовой граф чувствует себя хорошо, толсто и денежно. Зимой он будет жить в Петербурге, где ему отделают квартиру, а летом под Москвой, на даче».